При функциональной икоте тормозной массаж проводится на небольшом количестве точек, 4-5 за сеанс. Главным образом локальных и сегментарных точек 5С12 Джунвань, 5С14 Дзюйцюэ, 5С15 Дзювэй, 5С17 Таньчжун, F13 Джанмэнь, E11 Лише, E12 Цюэпэнь, G1-17 Тяньдин, 5B24 Жиюэ, 5-17 Гэшу, 5-18 Ганьшу, 5-19 Даньшу, а также отдаленных точек MC6 Нэйгуань, MC8 Лаогун, G14 Хэгу, G1-11 Тюйчи, E36 Цзусаньли, R3 Тайси, F2 Синдзянь, TR17 Ифэн, 5B20 Фэнчи, 5B21 Дзяньдзин и аурикулярных точек 34, 55, 82, 83, 85. Сарисава считает целесообразным во всех случаях начинать массаж с надавливания на точку G1-17 Тяньин и E11 Тише, а уже затем прорабатывать точки переднего срединного меридиана спины. Мэнг рекомендует такие сочетания 5-17 и МЦ-8, 5-21 и МЦ-6, 5-17 и МЦ-6 и так далее. Считается высокоэффективным при функциональной икоте линейный массаж небольшого отрезка меридиана толстой кишки с двух сторон одновременно от точки Г15 Янси до Г16 Пяньли по 20 прохождений сильным нажимом. В случае истерических монопорезов используется массирование по стимулирующей методике точек, расположенных в зоне отсутствия движения. Эффективность процедуры повышается, если ей предшествует электростимуляция синусоидально модулированными токами нефункционирующих мышц. Если истерический невроз сопровождается головными болями, точечный и линейный массаж носит тормозной характер и проводится по правилам лечения цефалгии, изложенным в 5 главе, с обязательным учетом зоны преимущественной локализации боли.